Глава 34. «Между прочим, сегодня меня арестовали!» Вздохнув, Кристина залпом допила свое вино. «Ма, не надо!» Валя положила ей на плечо руку. «Не хочу вспоминать! Да и Кате все это не нужно!» «А что тут такого?» «Да, меня арестовали и даже успели надеть наручники. Вот такие дела!» «Это как? За что?» Катя начала потихоньку трезветь. «Кто-то подкинул мне в тубус нож. И не простой нож, а тот самый нож, которым якобы была убита твоя сестра Катя. И меня, между прочим, тоже задержали», – прохныкала обиженно Валя. «Сказали, что нашлись свидетели, которые якобы видели нас с мамой на месте преступления, что мы переодевались в чистую одежду, а нашу якобы забрызганную кровью – мы жгли где-то неподалеку на берегу. И это просто счастье, что очень быстро сделали экспертизу крови на ноше. Выяснилось, к счастью, что это вообще не человеческая кровь». У Кати округлились глаза. «Значит, ей все это не привиделось? Это не ее фантазия. Ни разговор с Рожковой в кафе, ни арест Метелей. Может, они еще и знают, кто их предал или даже подставил? И кто же подсунул вам этот нож?» — спросила она и замерла, понимая, что через секунду она может потерять своих подруг навсегда. «Ты?» – ответила Кристина. Когда у Кати вытянулось лицо, и она уже была близка к обмороку, вдруг расхохоталась. «Да расслабься ты! Это сделал убийца! Кто же еще? Или тот, кто покрывает убийцу?» «Но как же он вошел сюда?» «Откуда мне знать? Хотя иногда у меня здесь просто как проходной двор. Сами же знаете. Ладно, все. На сегодня хватит драм. Главное, что я после всех этих волнений познакомила Валечку с ее отцом, Борисом. Скажи, Валюша, как мы хорошо посидели в ресторане. Скажи, он очень милый?» «Да говорю же, он крутой. Только мне до сих пор не верится, что он купил мне квартиру. Это прямо какой-то сон». «Скажи, Катя», — обратилась к ней Кристина, словно что-то вспомнив. «А как звали лучшую подругу твоей сестры? Уж не Зоя ли?» «Да», — растерянно пробормотала Катя. «Но при чем здесь она?» «Мне кажется, что она была у меня здесь. Сопровождала одного из моих знакомых. Кажется, она была со скульптором Дворкиным. У нее есть родинка над верхней губой?»